Грязный старик-бродяжка. День в светлое пасхальное воскресенье выдался чудесный. Семейство Тротевиллов и Толлингов в полном составе отправились в церковь. Фати подумал про себя. Может быть, хоть в церкви Юнис не будет болтать? Но, к несчастью, она умела петь. И пела так громко, что Фати, сидевший с ней рядом, чуть не оглох. Его также смутили взгляды других прихожан, которых весьма удивило такое мощное пополнение их хора. «Что за манеры?» — мрачно думал он. Но Юнис нравилось петь. Она заливалась громко, безмятежно, под одобрительные взгляды окружающих. Фатти все прикидывал, как бы ему избавиться от Юнис после службы в церкви. Он знал, что родители, а может быть и мистер Толлинг тоже, пойдут вздремнуть. Может сказать, что ему нужно поработать? Нет, отец, конечно же, не поверит. Может быть сказать, что он устал и хочет пойти домой отдохнуть? Нет, не стоит. Мама пощупает лоб, нет ли у него жара, и подумает, что он заболел, простонал Фатти. «Лучше я пойду к себе в сарай. А Юнис ничего не скажу. Ускользну туда незаметно. Возьму с собой книгу или поупражняюсь в переодевании. Я уже 100 лет этим не занимался. Последний раз во время прошлых каникул». Фати подождал, пока взрослые отправятся подремать. Юнис была занята. Она писала письмо. Фати тихо, как мышка, затаился в углу. Он надеялся, что Юнис не заметит его бегства. Но как только он встал, она подняла голову, а ее длинные косички зашевелились. — Ты куда, Фредерик? — поинтересовалась она. — Подожди, я сейчас допишу письмо, и мы вместе погуляем. Поиграем или еще что-нибудь придумаем. В ее словах для Фатти блеснул луч надежды. — Я отнесу твое письмо на почту, — предложил он. Тут еще 2 маминых, и я твое возьму, когда закончишь его. — Да? Спасибо за хлопоты! — вежливо поблагодарила Юнис и снова принялась за свое письмо. Фати с облегчением наблюдал, как она положила письмо в конверт, запечатала, надписала адрес и наклеила марку. Он сразу вскочил. — Спасибо! — еще раз поблагодарила Юнис. — Пока ты сходишь на почту, я подумаю, чем бы нам заняться. Фати пулей вылетел из комнаты и выбежал из дома через дверь, ведущую в сад. Дверь он тщательно прикрыл за собой. Нет, сюда он теперь не скоро вернется. С почты он отправится прямо в свой сарай и будет там сидеть. Отправив письма, он вернулся в дом, обогнул его и вошел в калитку в конце сада. Захлопнув калитку, он тихонько двинулся к сараю. «Вот еще!» — думал он про себя. «Разве не стыдно, что даже в свой сад я должен тайком пробираться?» Отперев дверь, он вошел в сарай. Запер дверь и уселся, вздохнув с облегчением. «Теперь хотя бы до чаепития он может побыть один. А если будет достаточно стойким и откажется от чая, то останется наедине и до ужина. Надо будет сказать, что не хочу чая, потому что худею», — подумал Фатти. Он начал выдвигать ящики старого комода, который стоял в сарае. В нем хранилась старая одежда, пальто и пиджаки, необходимые для переодевания. Там же были брюки, рваные пуловеры и комбинезоны, наряды помощника мясника и мальчика-почтальона, а также поношенная женская юбка, блузка и шаль. Все это он использовал, когда в последний раз наряжался цыганкой. Просматривая свое имущество, он не переставал думать о Юнис. У него возникло пренеприятнейшее ощущение, что она вряд ли станет спокойно ждать несколько часов, пока он вернется с почты. Наверняка почувствует что-то неладное. Может быть, и на поиск отправится. «А что, если она спросит у мамы или Джейн, где я могу быть?» «Вполне вероятно, что они направят ее сюда». Фатти охватил ужас. Господи! А ведь об этом я даже не подумал! Лучше мне переодеться во что-нибудь на случай, если она заявится в сарай, чтобы шпионить за мной. Уж сюда-то я ее не пущу. Не позволю ей рыться в моих ящиках и вещах. Он решил, что, пожалуй, лучше всего ему будет нарядиться стариком. У него есть парик и борода, а морщины нетрудно нарисовать. Можно натянуть грязные фланелевые штаны, что висели на гвозде, и надеть старый драный макинтош. Все это Фатти проделал быстро и с большим удовольствием. Нацепив парик, бороду и усы, он взглянул на себя в зеркало. Потом пририсовал широкие брови и улыбнулся своему отражению в зеркале. «Я действительно похож на старого жулика», — промолвил он. «Вот уж не хотел бы повстречаться с таким поздно вечером». Чтобы завершить картину, Фати не только обрядился в старые лохмотья, но еще и трубку сунул в рот. Он всегда стремился не упускать даже мелочей. Затем, посасывая трубку, он уселся в старое кресло почитать и с облегчением вздохнул. Теперь его не будут беспокоить, по крайней мере, в течение 2 часов, а может быть и дольше, если потерпеть без чая. Он засмеялся при мысли, что Юнис сидит там одна, строя всякие планы, и недоумевая, почему он не возвращается. Может быть, у нее хватит здравого смысла лечь и поспать, если она вообще когда-нибудь спит. Фати очень сомневался, что она когда-нибудь крепко засыпает. Она, вероятно, спит, как Бастер, навострив одно ухо. Вдруг он вспомнил, что Бастер-то еще у него в спальне. Черт возьми, почему он не взял его на почту? Теперь он начнет скулить и лаять, и разбудит весь дом. А Бастер тем временем как раз этим и занимался. Он терпеливо ждал в своей корзинке в комнате Фати, когда тот вернется. Он не слышал, как Фати уходил из дома. Бастер ждал, навострив оба уха. Но Фати все не возвращался. Бастер забеспокоился и стал проявлять нетерпение. Сначала он тихонько поскулил, потом залаял, но не очень громко. Он ведь знал, что по воскресным дням отдыхают. Знал он также, что по выходным в доме полно народа. Он подбежал к двери и поскребся, слегка повизгивая. Затем он громко залаял. Кто-то сразу поднялся наверх. Конечно же, это была Юнис. Она, так же, как и Бастер, долго ждала Фати и была раздосадована его отсутствием. Фати ей ужасно понравился. Ей показалось, что и она произвела на него большое впечатление. Он не грубил ей и не огрызался, как другие мальчишки. Юнис услыхала визг и лай, доносившийся сверху, и испугалась, что это может разбудить спавших. «Это Бастер», — подумала она. «Пойду успокою его». «Где же, интересно, Фатти? Ну, нельзя же так долго пропадать». Она постояла в коридоре у двери в комнату Фати, потом тихонько постучала. Бастер с готовностью отозвался тихим повизгиванием. Вообще-то Юнис ему не особенно понравилась. Однако он был не против, чтобы она его выпустила из спальни. Тогда он пойдет и найдет Фати. Юнис приоткрыла дверь и схватила Бастера, когда он пытался проскочить мимо нее. Пыталась она успокоить его. «Не лай! Не смей шуметь, дрянной пес!» Услышав, что его назвали дрянным псом, Бастер так удивился, что замер на месте, пытаясь догадаться по лицу Юнис, действительно ли она считает его дрянным. А она, ухватив его за ошейник, заглянула в комнату и, заметив поводок, прикрепила его к ошейнику. Бастер рассвирепел. Как смеет эта девчонка держать его на поводке, когда ему надо искать Фатти? — Пошли, — тихо сказала она. Давай побегаем по саду, пока вернется Фредерик. Замолчи!» Протестующе поскуливая, Бастер позволил свести себя вниз по лестнице и вывести в сад. Конечно, он быстро найдет Фатти. Бастер был уверен, что сразу унюхает его. Но к его величайшей досаде удрать от Юнис ему не удалось. Руки у нее были сильные, и как он не пытался вырваться, ничего не получилось. Вдруг Бастер подумал, что Фатти наверняка в сарае. Он дернул поводок и поволок Юни за собой. Вот и сарай. Бастер с лаем бросился на дверь. «Гав-гав-гав-гав! Впусти меня! Гав-гав!» Фатти страшно обрадовался и чуть было не открыл дверь, чтобы впустить Бастера. Но тут до него донесся голос Юнис. «Дрянной пес! Успокойся! Ты всех разбудишь! Дверь заперта, так что Фредерика там нет! Говорю же тебе, пошли!» Фатти в ужасе забился в угол. Все-таки эта мерзкая девчонка выследила его, а тут еще Бастер. Фатти-то уж знал. Учуяв, что он в сарае, Бастер не перестанет лаять. Так оно и вышло. Бастер продолжал оглушительно лаять. Он взвизгивал, скребся в двери, даже зарычал, когда Юнис попыталась оттащить его в сторону. «Там никого нет!» — повторяла она. Затем вдруг сказала изменившимся голосом. «А вдруг есть? Может, кто-то прячется в сарае Фредерика? Кто-нибудь чужой?» Она подошла к двери и заглянула в замочную скважину. Неожиданно она увидела как раз напротив себя какое-то существо, похожее на старого бродягу, курившее трубку. Юнис громко закричала. «Что вы там делаете? Выходите немедленно! Не то я натравлю на вас собаку!» Фатти испугался. Он просто не мог сообразить, что ему теперь делать. Внезапно Юнис заметила, что кто-то идет по дорожке недалеко от нее, и крикнула еще громче. «На помощь! В сарае кто-то прячется! Помогите!» Фатти совсем пришел в ужас, когда услышал голос мистера Гуна. «Только его еще и не хватало! Принесла нелегкая!» А полицейский, не теряя времени, уже вбегал в калитку. «Что случилось, мисс? Кто это там? Уберите от меня этого пса!» «Загляните в сарай!» — попросила Юнис. «Там ужасный старый бродяга! Он курит! Ведь он может устроить пожар!» Гун приник глазом к замочной скважине и увидел скрючившуюся фигуру в углу. Между тем Бастер совсем остервенел и, злобно рыча, впился полицейскому в лодыжку. «Уберите этого пса!» — завопил Гун и скомандовал. «Эй, вы там! Немедленно выходите! Это частная собственность!» Не осталось ничего другого, как выйти. Фатти совсем не хотела, чтобы Гун выломал дверь. А в его намерениях сомневаться не приходилось. Ладно. Он откроет дверь и бросится бежать. Одна надежда на Бастера. Может быть, он задержит Гуна?